«Буду стрелять!» — проговорил он, и Петр ощутил прикосновение металла с правой и левой стороны грудной клетки, ибо Гино и Пуччо также выхватили свои пистолеты и чувствительно приставили их к его ребрам. «Вы арестованы», — добавил капитан. «Опомнитесь, капитан», — взмолился Петр. «Я избежал тюрьмы, куда Гамбарини бросил меня сразу же, как только ему дали знак, что герцог убит. И как только во дворце поднялась перестрелка, первой жертвой которой должны были пасть вы. Иного выхода у нас нет, капитан. Только бежать, иначе будет поздно». «В путь», — произнес капитан, — «обратно в Страмбо». Гина и Пуччо, надежные ребята, заставили Петра повернуть коня, и они вчетвером пустились в обратный путь. «Вы пожалеете об этом, капитан», — не унимался Петр. «Вы едете навстречу верной и позорной смерти». «Увидим», — промолвил капитан. «Ничего мы не увидим», — кричал Петр. «У нас не будет времени, чтобы глядеть. В тюрьме Гамбарини темно, как в мешке. И, насколько мне известно, в могиле тоже не слишком светло». «Увидим», — отозвался капитан, не останавливая коня. «Черт возьми, дерьмо, капитан! Обманывал ли я вас хоть когда-нибудь? Солгал ли хоть однажды? Отчего это вы вдруг перестали мне доверять? Вы ведь прете на верную гибель? Помесь осла с верблюдом!» «За оскорбление начальства вы мне еще ответите», — сказал капитан. «Вы не начальник мне больше. Я отказываюсь подчиняться самоубийце и сумасшедшему», — возопил Петр. Капитан ответил проклятием, смысла которого никто не понимал, но которое было широко распространено у французов, ибо его с удовольствием употреблял даже сам король. «Что вы думаете обо мне, голубчик? Что я покину свой пост и предам герцога, которому я принес присягу служить верой и правдой, и дам дёру, потому что мой лейтенант, которого я арестовал при весьма подозрительных обстоятельствах, со страху наболтал всяких бессмыслиц? Какую-то злополучную историю о перевороте в Страмбе? Но я вам расскажу, как все происходило на самом деле, мсье де Кукан. Вы не друг герцогу, вы ставленник Гамбарини. Это ясно, как божий день. И вы оба сегодня сделали попытку убить герцога. Но это не удалось, не правда ли? Тогда вы бежали через ворота Сан-Пьетро, где вы на всякий случай обеспечили себе выход, в то время как Гамбарини бежал через другие ворота. Этим все и объясняется, включая и вашу разбитую физиономию. Разве не логично?» «Это логично, но, разумеется, вовсе не означает, что это правда», — ответил Петр. «А зачем бы я тогда сам себе преградил дорогу, поставив двух наших собственных солдат, чтобы они помешали бежать?» «Не для того, чтобы они вам помешали бежать, но чтобы забрать их с собой», — возразил капитан. «Втроем легче путешествовать. Но, к счастью, на посту оказался я, прозорливец, и сам лично пошел убедиться, что скрывается за этой странной штуковиной сладкое безделье. Вот как обстояло дело в действительности, мсье. Вы знаете, какова мера наказания за покушение на властителя?» «Не позже, как сегодня, меня просветили на сей счет», — произнес Петр. «Четвертование заживо на остроумной конструкции под названием «Крест Святого Андрея».